Глава 38. Ула. Порог ада. Окно одно было закрашено не доверху, и через прозрачную стеклянную щель я видела полосу неба, густо-серого, исчерненного дождем, как угольной пылью. Санитарный автобус вскрикивал иногда сиреной, пронзительно остро, будто ему было так же больно, как мне. И я вспомнила о том, что уже слышала этот крик, предостережение о нестерпимой боли. Когда-то давно так кричала милицейская машина на Ленинском проспекте. Перед проездом дорогих гостей, которых мы приветствовали с Шуриком, со всем московским гостеприимством. Я тогда уже знала, что значит этот страшный крик, но еще не могла поверить, что кричит он мне. Иногда автобус подкидывало на ухабах, и тогда мне казалось, что вязко вырывает мне руки, а ног я не чувствовала. Вязко, они называли мои путы вязкой из длинного лампового фитиля. Керосиновая лампа — символ тишины и уюта домашнего круга. Фитиль — сердцевина света. Больше нигде нет керосиновых ламп. Фитили ушли на вязки. На мне горит сейчас фитиль без света, только болью, ужасной мукой на моих локтях, плечах, в груди. Я сдалась. Я попросила бандитов и сама еле расслышала свой голос. «Отпустите вязку, пожалуйста. Отпустите. Я не буду вырываться. Лежи, лежи спокойно», — сказал надо мной сумасшедший врач Николай Сергеевич. Сказал тускло, равнодушно, без злости. «Лежи, не вертись. Будет не больно. Скоро приедем». Санитар, сидевший на стульчике у меня в ногах, с острым корявым лицом, вытянутым вперед, весь тяжело присаженный к низу, похожий на громадную крысу, предложил: «Давайте остановимся». Надежда колыхнула во мне боль и чуть притупила ее. «Здесь, за углом магазин, я сбегаю за пивком, а то вспрел прямо, пока с этой дурой возились». Боль вскочила во мне и протяжно загласила, завыла. Она разбудила страх с новой силой, и я не могла его уговорить, что пока человек жив, есть еще надежда, и страданиям приходит конец. И шофер сказал: «Это правильно, надо пивка хлебнуть». Врач засмеялся: «А пить за рулем не боишься?» Все дружно захохотали. Второй санитар, отсмеявшись, заметил: «А в случае чего мы надоедного мента самого сюда затащим, вон ей в компанию». Машина остановилась, замолчал мотор, они гремели медиками, собирая на пиво, и врач сказал санитару: «Ты, Вась, за меня 11 копеек добавь, а то у меня только рубль на обед остался». Захлопнулась дверь. Я услышала, как отчетливо стучат по железной крыше капли дождя. Туки-туки-тук, туки-туки-тук. Я баюкала и успокаивала, уговаривая заснуть поскорее своих детей. Боль и страх, они бесновались и ревели во мне. Я чувствовала, как непрерывно пухну, отекаю, непомерно расту. Я уже была больше автобуса, больше города. Я была размером с мир, и вся полна моими отвратительными детьми, которых звали боль и страх. «Господи, приди мне на помощь. Мои дети вырвутся наружу. Они больше и сильнее меня. Они поглотят все. Может быть, это кара мне за то, что я догадалась о неисчезающей энергии ненависть? Или мои боли и страх бесследно утекут вместе со стучащим по крыше дождем туки-туки-так? Не говори мне плохо, говори мне горько». Дождь стучит монотонно по крыше, молча курят бандиты. Тихо и пусто, будто мы одни в этом мире. Никто не знает, куда они заволокли меня. Шурик видел. Но что он может сделать? Туки-туки-так. Я осталась одна во всем мире, и мои страшные дети. Ты, ниточка вечной пряжи, которой Господь соединяет жизнь прошлую и жизнь будущую. Усните, угомонитесь, дайте мне минуту покоя. Так стучали капли дождя по крыше Алешкиного москвича, когда мы с ним ездили в Крым. Мы не могли устроиться в гостинице и спали в машине. В поле было очень холодно. Дул острый ветер, и по крыше стучал дождь. А мы лежали обнявшись, нам было тепло и сладостно. И еще ничего не происходило. Не было этого санитарного автобуса, сумасшедшего врача, у которого не хватает на пиво. Я не хотела знать о лепрозориях и прокаженных. Не было в моей памяти, не было лица убийцы, а только подсознательно обитал неясный грозный образ. Не протянул мне Симон из города Реховод спасительную ниточку, которая разорвала мое сердце и превратилась в кошмарную вязку из лампового фитиля. В моем скачущем, помутившемся сознании всплывали воспоминания, как матрешки. Я открывала одну куколку памяти и в ней находила другую, но она сразу откупоривалась, в ней уже жила новая куколка событий, и все они сливались в какую-то бесконечную цепь, уходящую за горизонт моей жизни, заканчивающейся здесь, на носилках перевозки дурдома, избитой, скрученной вязкой, которую сделали для того, чтобы гореть в лампах, а вместо этого, по законам абсурда, жгут ею, мучат и душат людей. Хлопнула дверь. Вернулся санитар Вася. И по их оживлению, радостным возгласам, звону стекла, я поняла, что он принес пиво. «Стаканов нет. Из горла попьешь, не захлебнешься. А чем открывать? Возьми отвертку». С дребезгом падали на пол жестяные пробочки, пиво булькало в их глотках, запахло солодом и хмелем. У меня все пересохло и горело во рту. Вкус ржавого железа от крови осел на языке и на небе. «Иешуа Ноцари, ты помнишь смоченную в уксусе губку?» «Может, дать бабе хлебнуть?» — спросил шофер. «Ей вредно», — засмеялся сумасшедший врач. «Ей нельзя ничего возбуждающего. Освободится лет через 10, пусть пьет сколько хочет, а пока обойдется». Рявкнул сердито мотор, покатилась машина, снова закачала, забилась пронзительно боль, заревела над нами сирена. Оглядываются равнодушно прохожие на белый санитарный автобусик с надписью на борту «Скорая медицинская помощь». «Скорая, но очень долгая. Освободиться лет через 10. Он меня уже и приговорил. Слава Господу Богу нашему! Не даст он мне такого мучительства, и я умру гораздо раньше». Раскупориваются матрешки воспоминаний, и в каждой Алешка, любимый мой, вот они нас и разлучили навсегда. Зимний автобус в Бескудниково, ты без пальто, и от твоей головы валит пар, букет из 101 розы. Первый раз пошли вместе в ресторан «Метрополь», ты гонял всех желающих потанцевать со мной, а теперь я уже не твоя и не своя. Я общая, я ничья. Рассыпьтесь, матрешки, не добивайте меня окончательно. Да куда ж они денутся? Мы хранилище, кладовая своих матрешек. Мы сами огромная матрешка. Мы банк своих поступков. Я не плакала. Во мне все спеклось, сгорело, скукожилось. Просто судороги меня сводили. Судороги души. Истлела, разорвалась, разлетелась живая ткань мира. Может быть, действительно я сошла с ума? Может быть, все это не происходит? Может быть, это только мое больное воспаленное воображение? А может быть, от многих дней и ночей страха меня посетил сонный кошмар? Мне все это снится. Если сделать усилие, рвануться, щипнуть себя за руку, придет избавление пробуждения. Алешка ушел рано, шепнул, приду в шесть. Я прилегла снова, заснула незаметно, и пришел этот жуткий сон. Сурова не звонила, не велела нести ей справку, не заходил ко мне Шурик, мы не мчались с бычьеголовым таксистом в неработающий по пятницам диспансер. Надо рвануться, сделать усилие, щипнуть себя за руку. Но не рванешься. Я связана ленинградкой, несожженным в керосиновых лампах фитилем, локти стянуты за спиной, не щипнешь. «Не дергайся, не ерзай», — сказал надо мной санитар. «Чем больше елозишь, тем больней. Это завеска такая. Скажи спасибо, что не вязали тебя парашютным стропом. Тот до мяса рвет. Не щипнешь себя, не проснешься. Но это все равно не явь, а безобразный больной сон, зловещая сказка. По улицам, замаскировавшись под санитара, ездят в карете скорой помощи бандиты. Их хватают, вяжут, мучают людей. Господи, награди меня пробуждением. Все мутится в голове, плывет перед глазами. Не могу больше. Не могу. Остановилась машина. Все, приехали. Равнодушно бросил сумасшедший врач. Хлопанье дверей, распахнулся задний люк, сквозанул резкий чистый ветер и прямо надо мной развесил свой холодный пожар старый клен. Покатили наружу носилки, и успела только разглядеть нечто вроде парка, уставленного кирпичными бараками, и вход в одноэтажный дом. Сумасшедший врач долго звонил в дверной звонок. Дверь приоткрыли на цепочке, и он крикнул: «Шестая бригада скорой психиатрической со спецснарядом!» Темнота тамбура, снова дверь, дребезг и щелчок замка, коридор, снова дверь, стук замка. Потерю времени, чувств, памяти. Захлопнулись мои матрешки. Желтый свет, большая комната, тусклые оливковые стены. Люди в белых халатах что-то говорят, я не слышу ни слова, и голос пропал. Надо успеть крикнуть им, что вытворяли со мной эти бандиты, они же люди. Не могут же все быть преступниками. Надо успеть сказать. Слова клубятся в горле сиплым слабым рычанием. Отнялась речь. Спецснаряд. Очень возбуждена. Аминозин. Потеря ориентации. Бубнит надо мной сумасшедший врач. Хорошо, снимите с нее вязку. Ничего-ничего, мы разберемся. Слышу я из ваты и окутывающих меня клубов смрадного дыма женский голос. Я иду по густым нефтяным облакам. Дна не видно, и каждый раз проваливаюсь куда-то в пропасть, но не долетаю до дна. А снова выныриваю, жадно вздыхаю, делаю шаг и снова падаю в бесконечность и опять выбираюсь, задыхаясь и рыдая. Свет, удушающая унылость тусклых стен, страшная боль. Но можно ущипнуть себя, руки развязаны, а ногами пошевелить нет сил. Не надо щипать себя. Пробуждения не будет. Бандитов нет в комнате. Тот же голос, сильный, грудной, что велел развязать меня, спрашивает: «Милочка, как вы себя чувствуете?» Поднимаю голову. Красивая женщина в огромных бриллиантовых серьгах сидит против меня за столом. «Доктор, я никак. Они бандиты». И ничего не могу сказать. Задыхаюсь и тону. Медсестра говорит ей: «Эвелина Андреевна, я заполнила паспортные данные по путевке. Она ведь неадекватна». Я хочу закричать, что я адекватна, но они убили меня. Только у меня пропал голос и кончились силы. Кто-то раздевает меня, срывает обрывки платья, клочья белья. Красивая докторша щупает меня, слушает стетоскопом, считает пульс, берет манжет тонометра и ужас взрывается во мне криком сумасшедшего доктора. «Ну-ка, ребята, померяем давление!» Я дергаюсь в сторону и падаю со стула. Ныряю в черную пропасть и вылетаю на поверхность от больного укола. И крепкие бабки-санитарки крутят меня и вертят в руках, как большую тряпочную куклу с оторванной головой. Цокает, железно стрекочет машинка, стрижет на мне волосы, пугающе холодит живот, стальным тараканом елозит у бедер. Я ничья, со мной можно делать что угодно. «Под мышками, Эвелина Андреевна, у нее брита», — кричит нянька. «А на лобке уже состригала». «В ванную». Течет по мне струями вода, или меня бьет в холод, или горячие недоли меня трясет, и зубы стучат от озноба или от истерики. «Вынай ее!» Вот оно, мое крещение в водах больничного Иордана. Я ничья, меня уже никто ни о чем не спрашивает. «На, одевайся!» — бросил мне холщовую толстую рубаху санитарка. «После купания в раз застудись!» Грязно-белая, заношенная твердая сорочка с чернильными штампами на спине и под воротом, психиатрическая больница, 7, Мосгорздравотдела. Я не могу поднять еще скрученных судорогой рук. Бабки засовывают меня в рубаху, как в мешок, суют мне мерзкий свекольно-хлорный байковый халат. «Одевайся, шевели руками, барыня сыскалась». Волокут в первую комнату, кружится голова, прыгают пятна, гулко шумит в ушах. Больше я не вольна над способом существования своих белковых тел. Меня проглотил вечный двигатель. Я уже никогда не увижу конца его работы. Ах, как бесконечны запасы неволи! Как много ухищрений мучительства! «Назовите свое имя», — слышу я сквозь тяжкий гул голос красивой докторши. «Разве у меня еще есть имя? Я ничья. Я приложилась к страданию моего народа и растворилась в нем. Меня нет». «А как вас зовут ваши друзья?» — спрашивает докторша. И мне мнится в ее голосе сочувствие и обещание помощи. «Но я больше никому не верю. Мы живем на земле, выжженной чудовищным взрывом энергии ненависти. Они не люди, это обман. А загнанность, измученность и страх во мне так сильны, что я, не веря, все равно разлепляю губы, черные, гудящие, твердые, как автомобильные шины. Ула. Хорошо. Укладывайте на носилки, везите в наблюдательный корпус. Первый этаж». Два молодых юрких парня-санитары везут меня на каталке из приемного покоя. 3 двери, коридор, темный тамбур, выход на цепи. Свежий ветерок и снова разверстое жерло санитарной машины. Санитары столкнули носилки в кузов, прыгнули следом и застучали кулаками в сплошную перегородку водительской кабины. «Поехали!» Парни о чем-то переговаривались, переталкивались, посмеивались. Я закрыла глаза. Меня тошнило от раскачивающегося перед глазами потолка. Горячая потная рука за пазухой халата рванулась вверх и стиснула крепко мне грудь. Я подняла чугунные веки Вия, от страха зажмурилась, открыла снова. Надо мной нависла прыщавая, мокрогубая рожа санитара. Он дышал мне в лицо табаком и луком. В углу его рта закипала белая слюна. Он уже навалился на меня всем телом. Другой рукой полз по животу. Гадюкой вползала она между ног. Он жадно щипал меня, дергал, сочил слизью. «Не бойся, не бойся, девочка!» — горячечно бормотал он. «Побалую тебя, пока едем. Теперь не скоро схлопочешь». Ах ты, гадина, проклятая гадина! Я же почти убитая гадина, и тебя убью! Вот тебе, упырь мерзкий, труположцы ненасытные! На тебе, сволочь! Второй навалился мне на плечи, потом перекатился и сел на голову, пока его слизистый напарник, сопя и оскверняя меня падающими с лица горячими слюнями и зловонным потом, старался раздвинуть мне колени. Ах вы, черви могильные! Вы, видно, не знаете, падаль, что можно насиловать человека, который еще дорожит жизнью, но не меня! Вся умирающая энергия моей жизни перешла в энергию ненависти, никогда раньше не жившую в моих жалких белковых телах, измученных предписанным мне обменом веществ. Я била их ногами в живот, а они меня наотмашь в лицо. Я рвала их зубами, они мне засовывали в рот мой вонючий халат. Обломанными ногтями, скрюченными пальцами драла я их рожи. Они всаживали мне кулаки в печень и старались попасть ногами в почки. И все это в звериной железной клетке санитарного автобуса. И все это под мой ужасающий, разрывающий обшивку машины вой, кошмарный рев затравленного, обреченного на смерть животного. Господи! Но как же весь город, весь мир не слышал моего крика «Помогите!» Я кричала вам, я кричала о вашей судьбе. Но только сопение, хрип, матерное бормотание разозленных и напуганных санитаров в ответ и шум мотора, едущего в больничной территории автобуса. Сколько же он может ехать? Минуту, час? 60 лет, вечность. Площадь психбольницы громадна, до конца территории у меня не хватит сил. Психушка выползла из своей ограды, она захватила весь город, весь бескрайний мир. Санитарный автобус никогда не доплывает до берега Яви. Раньше они убьют меня. Ослепительно яркие звезды вспыхивали у меня от ударов по голове. Боли я не чувствовала уже, а только слепящий свет, затмевающий мир. Энергия ненависти выгорала, силы мои кончались, и усталость перед последним вздохом затапливала меня теплой водой равнодушия. Какая разница? Моя душа умерла. Накинули они мне петлю на лодыжки и связали руки. Осклизлый мальчишка вздохнул облегченно и плюнул мне в лицо. Тьфу! Погонь проклятая! Ей удовольствие хотели сделать, а она, сука сумасшедшая, еще брыкается. И автобус остановился. Снаружи отворили люк две толстые здоровенные няньки. «Женщины, тетеньки дорогие, спасите, помогите мне!» Санитар поволок меня, крикнув на ходу нянькам: «Подстраховывайте! Эта падаль нас чуть не задушила. Возбуждена очень. Ее велели в наблюдательную палату для буйных». Толстая нянька сказала мне не зло, безразлично: «Ну, не бушуй. Серый захотела. У нас это мигом». Приемный тамбур. Пост медсестры. Молоденькая, тоненькая девочка смотрит на меня равнодушным рыбьим глазом, берет у санитаров мои бумаги, смотрит их под желтым кругом настольной лампы. В зарешеченном окне уже темно. «Ее Эва велела положить в наблюдательную», — говорит санитар и добавляет задумчиво: «Для буйных». «Хорошо. В третьей палате есть место». Санитар щупает пальцами ссадины и царапины на лице, просит у сестры: «Вика, дай перекись водорода или йод. Смотри, как эта стерва меня отделала. Кто ее знает? Еще заразишься». Сумрак коридора. Тепло. Не бьют, но боль в ушибах и ударах начинает просыпаться, скулить тонкими голосами, набирая голос, силу и власть. Катится куда-то моя каталка. Все равно. Я ничья. Прощай, Алеша, навсегда. Ты был мой радостный, светлый сон, моя придумка, прихоть фантазии. ласковый сполох перед пробуждением в вечном кошмаре бескрайней психбольницы. Я дралась с этими выродками не за себя. Мне все равно. Я умерла. Я дралась за тебя. Когда я была жива, я была только твоя. Прощай, любимый. Остановка, поворот. Вкатили в палату. Одна койка пуста, на другой кто-то невидимый закопался под матрас с головой и тихо зло воет. Нянька походя бьет по выпирающей спине или животу кулаком, беззлобно говорит: «От покою нет! Ляг, как след, паскуда!» Потом перекидывает меня на пустую койку и, не снимая с рук и ног пут, вяжут меня к кровати поясами из сложенных по длине простынь. Хомут на шею, оттуда подмышки, вокруг измученных и сломанных плечей, каждую руку в отдельности прикручивают к железной раме, связку на ноги, потом снимают мои дорожные путы и уходят. Я распята, раскинутые руки, задрана голова, стянутые ноги, не шевельнутся. Воет под матрасом соседка. И такой же неутешной болью воет во мне каждая избитая и замученная клеточка. Я распята. Может быть, все справедливо? Может быть, это за твой суд, первосвященник Каиафа, вишу я сейчас на железной раме? За то, что ты ткнул пальцем в Назарея, распни его! Но ты хотел спасти брата нашего Варраву. Меня распяли в обмен на брата моего и прародителя Варраву. Ты доволен? Мне все равно. Я ничья, меня нет».